я мудрей Сократа. Он был виднее меня сто крат, он был умнее меня сто крат, но все же стал шутом Сократ. И я прямо начал с результата. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. И второй монолог. Велик Господь, Он создал плоть с руками и с ногами, а к ней чудак прибил чердак и начинил мозгами. Будь ты учен или не учен, в раю или в аду, будь ты человек-то обречен. Все думать. Едва лучи в начале дня тебя коснутся робко, как начинается возня под черепной коробкой. И целый день, и каждый день по гробу, в буквальном смысле, тебя преследует мигрень. Всю мысли, им нет покоя ни на чем, они не ставят точки. Вот на скале возводят дом, а выйдет на песочке. И от надежды, от мечты они оставят тень, лишь о ненасытные кроты. Никуда не денешь. Вот такие два монолога шута. Вот следующая песня. Это, собственно, не песня даже, а марш. Демагогический марш. Сегодня душа весела, гораздо бодрее, чем вчера. Вы спросите нас, как дела? И мы вам ответим, ура! Поступью железной, дружно, как стена. Мы шагаем вслед за, невзирая на. Мы сильны своими и вперед глядя. Отдаем во имя и на благо для. Я чувствую, друг, как всегда, твой локоть, а также плечо. Сегодня мы как никогда, а завтра гораздо еще. Следующую песню вы могли слышать в телевизионном спектакле, который, по-моему, назывался «Суд над судьями». Правда, она там звучала в несколько измененном варианте. И вот приходит грозный муж, зубами скрипя. Ты где и с кем вчера была? Совсем забыла стыд. Выкладывай всю правду, а то я тебя. А жена ему и говорит: зачем былое ворошить? Тебе так легче, что ли, жить? Вот тебе пиво и ветчина. А что вчера было? А что вчера было? А что вчера было, то было вчера. А что вчера было, то было вчера. И вот приходит педагог, очками блестя. Ответьте, кто такой Нерон и кем разрушен Рим? Скажите хоть, когда и где распяли Христа? А мы ему и говорим: зачем былое ворошить? Тебе так легче, что ли, жить? Вот тебе пиво, еда, вино. А что, когда было? А что, когда было? А что, когда было, то было давно. А что, когда было, то было давно. Вчера, конечно, мы с Нероном, у-тю-тю-тю, весь Рим сожгли, Карфаген уделали дотла. Там был какой-то малый, он нес климатью. Так мы его живем к столбу гвоздями. Да, да, да. Зачем былое ворошить? А-а-а. Кому так легче будет жить? А-а-а. Новое время по нашим часам. Пойдем лучше в гости у наших соседей. Родился чудный мальчик, назвали Чингисхан. Следующая песня – это такой довольно длинный рассказ, героем которого является исторический персонаж, комедиограф, Капнист Василий Васильевич. Капнист – это фамилия. Этот рассказ, эта история рассказана Юлию Киму, известным советским историком Натаном Эдельманом, который и ручается за ее подлинность. В песне также участвуют такие персонажи, как Курносый царь, это Павел I, и Василий Кириллович, это Тредьяковский. Капнист пьесу накатал громадного размеру. И вот он спит, в то время как царь-батюшка не спит. Он ночь-полночь пришел в театр и требует премьеру. Не знаем, кто его толкнул, история молчит. Партер и ложи, пусто все, ни блеску, ни кипенья. Актеры молятся тайком, вслух роли говорят. Там где-то в жуткой глубине маячит смутной тенью курносый царь, а с ним еще, кажись, фельдъегеря. Вот отмахали первый акт, все тихо, как в могиле. Но тянет, тянет холодком оттуда, тьфу-тьфу. Играть второй, пришел приказ. И с Богом приступили, в то время как фельдъегерь есть и кинулся во тьму. Василий Васильевич, капнист, метался на перине. Опять все тот же страшный сон, какой уж был в четверг, что он восходит на Олимп, но подошед к вершине. Василий Кириллович цоп его за ногу и низверг. За ногу тряс его меж тем фельдъегерь с предписаньем изъять немедля и в чем есть отправить за Урал. И впредь и думать не посметь придерзостным мараньем бумагу нашу изводить, дабы хулы не клал. и не успел двух раз моргнуть наш, прям скажем, Вася, как был в овчину облачен и в сани водворен. Трясли ухабы, тряс мороз, а сам-то как он трясся, в то время как уж третий акт давали пред царем. Бледнел курносый или краснел, в потьмах не видно было. Фельдъегерь есть и на коня, и у торжка нагнал, дабы сугубо наказать преступного заила, в железо руки заковать, дабы хулы не клал. Но я не клал, вскричал капнист, точа скупые слезы. Я ж только выставил порог по правилам искусств, но я ж его и обличил, за что ж меня в железы, а в пятом акте истоптал, за что ж меня в Иркутск. Меж тем кузнец его ковал с похмелья непроворно, а тут еще один гонец летит во весь опор. Василь Васильевич капнист взглянул, вздохнул покорно, и рухнул русский ювенал у позлощенных шпор. Текли часы, очнулся он, задумчив и вял. Маленько веки разлепил и посмотрел в просвет. Что, братец, там за городок, уже Иркутск, пожалуй? Пожалуй, барин Петербург, последовал ответ. Как Петербург, вскричал капнист, лишаясь дара смысла. Вас, барин, вельно вернуть до вашего двора, а от мороза и вообще медвежий полог прислан, и велено просить и впредь не покладать пера. Да, испарился царский гнев уже в четвертом акте, как змей порока пойман был и не сумел уползть. Сие мерзавцу по делам, царь молвил и в антракте, послал гонца вернуть творца, обернутого в полость. Все ближе, ближе Петербург, и вот уже застава. И в пятом акте царь вскричал: Василий, молодец! И на заставе ждет уже дворцовая подстава. И только прах из-под копыт и махом во дворец. Василий Васильевич на паркет, в чем был, из полости выпал. А тут ему и вот что, и пряник закусить. Негодяй, промолвил царь, и золотом осыпал. По что заставил ты меня столь много пережить? Мораль. Вот как было в прежние годы, когда не было свободы. Следующую песню я почерпнул с магнитофонной пленки поскольку значит, Юрий Черсанович не исполняет эту песню со сцены, и он прямо там на пленке там он и объясняет. Я, говорит, эту песню со сцены вообще не пою, потому что она очень разоблачительная. Вот эта песня. Извини меня, моторчик, что я так тебя гублю. Не подумай, Бога ради, что тебя я не люблю. Тише едешь, дальше будешь, сел фикус, вырос флокс, а кого любишь, того губишь. Прям не жизнь, а парадокс. Уж как я тебя, моторчик, не жалею, не щажу, сладким ядом угнетаю, едким дымом извожу. И плохое оправдание, что потом я сам не свой, возле смерти кувыркаюсь с валидолом за щекой. Ах, моторчик мой родимый, что-то бьемся мы не в лад. Отчего ж я за тобой поспеваю не попад? То ли брюхо в бок воротит, то ли шкура тормозит, то ли головушка тупеет, пока сердце не болит. А вот кабы нам, моторчик, к полотенцем заодно, позабыть про шкуру с брюхом, да про чертово вино, и вдвоем и заедино, и на небо, и на дно, и без дыму, и без яду. Мы бы сгинули давно. Быстренько пройдем в запасник. Ну, как во всяком музее, есть какие-то, так сказать, фонды, которые экспонируются, так есть и запасники. Ну, вообще, в связи с теми прекрасными, долгожданными переменами, которые происходят в нашей стране сегодня, мы сейчас начинаем узнавать новые имена. Такие имена, как Николай Гумилев, например. Ну, мы знали, что есть Александр Галич. Ну, и в прессе, так сказать, есть упоминания об этом человеке. Я знаю, что на фирме «Мелодия» в ленинградском отделении готовится пластинка Александра Галича, должна вот-вот выйти. И еще одна пластинка под названием «Авторы 60-х», в котором также должны быть его песни. Ну, там в одном ряду с другими авторами 60-х. И вот сегодня я хотел бы вытащить из запасника, так сказать, на всеобщее обозрение одну из песен Александра Аркадьевича Галича. Ну, с Галичем, так сказать, дело обстоит всегда трудно. Он человек очень неоднозначный. Ее можно любить или не любить по-человечески. Можно с ним соглашаться или не соглашаться, скажем, разделять его позицию или не разделять. Все это, в общем, все это допустимо. Но одно, на мой взгляд, в нем несомненно, это его поэтический дар. Вот. По-моему, это все-таки мощный, так сказать, мощнейший отечественный поэт, от которого мы просто не имеем права отказывать. Песня называется «Заклинание». Ох, помилуй на Господи, помилуй на. Получил персональную пенсию, заглянул на часок в поплавок, где ракушками пахнет и плесенью, и в разводах мочи потолок, и шашлык отрыгается свечкою, и сухо не воняет треской, и сидеть ему лучше б над речкою, чем над этой пучиной морской. Ой, ты море, море, море, море черное, ты какое-то верченое, крученое, все ведешь себя не по правилам, то ты Каином, а то ты Авелем. Ой, помилуй меня, Господи, помилуй. И по пляжу, где под вечер, подвое, шел один он, растерян и хмур. Это черное, вздорное, подлое позволяет себе чересчур. Волны катятся, чертовы бести, не желаю дрожем понимать, если б не был он нынче на пенсии, показал бы им Кузькину мать. Ой, ты море, море, море, море черное, неподследственное жаль, незаключенное. а на интуб тебя свел за дело я, а ты бы с черного летала белая. Ой, помилуй меня, Господи, помилуй меня. И в гостинице странную, страшную намечтала с просонья мечту. Будто черное море под стражею по этапу пригнали в инту. И блаженней блаженного во Христе, раскурив сигаретку маяк, смотрит он, как ребятушки вохровцы загоняют тихию в барак. Ой, ты море, море, море, море черное, ты теперь мне по закону порученное, а мы обучены этой химии обращению со стихиями. Ой, помилуй меня, Господи, помилуй. Заснула с блаженной улыбкою, даже скулы улыбка свела. Но, наверное, последней уликою та улыбка для смерти была. И не встал он ни утром, ни к вечеру. Ходил за врачом, коридорная, Божию свечечку над счастливым зажгла. Палачом и шумело море, море, море черное, море вольное, никем не прирученное, и вело себя не по правилам, было Каином, было Авелем. Ой, помилуй меня, Господи, последний раз. Сейчас мы подходим к залу, где, так сказать, собрана уже коллекция современного искусства, современной авторской песни. Но опять-таки мне не хотелось бы делать уж совсем какую-то мозаику. Поэтому я хотел остановиться только на двух авторах, причем в основном на одном из них, а под конец спеть песню другого. Итак, зал Михаила Щербакова. Ну, меня просили рассказать о том, кто такой Михаил Щербаков. Если, в общем, все мы знаем, кто такой Куджава, скажем, Висборн, то о Щербакове мы знаем мало. Это совсем молодой человек. Ему, в общем, 24-25 лет, может быть, 26. Ну, где-то так, в общем. Песни он пишет давно, еще, в общем, до 20 лет он начал их писать. Написал их довольно много. Он родом, вообще родом не знаю, а жил он долгое время в Обнинске. Затем в Калуге, по-моему, немножко. И затем переехал в Москву, где поступил на филологический факультет Московского государственного университета. Там он сейчас и учится. Если я не ошибаюсь, то на третьем курсе. Ну, у каждого талантливого человека есть, разумеется, свои странности. И вот, скажем, Михаил Щербаков, несмотря на такие, в общем, песни, вы услышите песни, этот контраст будет какой-то более разительный такой. У него, понимаете, такие легкие песни, и при этом он сам очень такой неконтактный человек. Вот он, например, поставил себе такое правило, значит, не выступать. Вот он нигде сейчас не выступает. Несмотря на то, что его песни, записи с его песнями разошлись, пожалуй, сейчас по всей стране, ну, может быть, за исключением там Дальнего Востока, тем не менее, значит, никто его, ну или почти никто его вообще никогда живьем не видел. И, в общем, неизвестна такая темная лошадка. Еще я знаю, что он нашел себе учителя. Ну, дело в том, что учитель-ученик – это такие отношения, понимаете, они должны друг друга найти. Вот учитель и ученик должны найти друг друга. По-моему, со Щербаковым, значит, произошло вот то счастливое происшествие. Он нашел своего учителя. Этим учителем оказался Юлий Ким. Они поддерживают очень тесные отношения. В частности, если вы обратили внимание, то на пластинке Юлия Кима «Рыба-кит», которая, ну, не так давно появилась, там есть такая маленькая сносочка «Партия гитары» М. Щербаков. Ну, пожалуй, хватит рассказывать. Спою. Ну, наверное, уже пришло то время, когда пора петь колыбельную. Ошибку, я все-таки припевы перепутал. Вы мне неправильно подсказали. И Опять на пристани толпа и гомонит, и рукоплещет. Из дальних стран пришел корабль, его весь город ожидал. Горит восторгом каждый лик, и каждый взор восторгом блещет. Гремит салют, вздыхает трав, матросы сходят на причал. Сиянье славы их слепит, их будоражит звон регалий. У них давно уже готов ошеломляющий рассказ, как не щадили живота и свято честь оберегали. И все прошли, превзошли и осознали лучше нас. Я побегу полюбоваться, я ненадолго пропаду, я попаду на торжество. Ну сколько можно день и ночь с тобой рядом оставаться и любоваться день и ночь тобой и больше ничего? Ведь мы от моря в двух шагах, и шум толпы так ясно слышен. Я различаю рокот волн, я внемлю пушечной пальбе, а ты смеешься надо мной. Ты ешь варенье из вишен, и мне не веришь ни на грош, и я не верю сам себе. Ба-да-да-да, ба-да-да-да. Вот так идет за годом год, вокруг царит столпотворение, и век за веком раздвоен в водовороте суеты. А ты ужасно занята, ты ешь вишневое варенье, и на земле его никто не ест красивее, чем ты. Изгиб божественной руки всегда один и вечно новый, и в ложке ягодка блестит, не донесенная до рта ни кровь, ни слезы, ни вино. Всего лишь только сок вишневый, но не уйти мне от тебя и никуда, и никогда. Следующая такая несколько хулиганская песня. Я очень ясно вижу, я чувствую нутро, как с нею по Парижу мы запросто рванем. А также мне сдается, что глядячи на нас, от зависти загнется весь ихний Монпарнас. Хоть справа глянь, хоть слева, один сплошной плезир. Она ж чиста, как Ева, и прохладна, как вампир. И вся одета в смелых таких полутонах, а я при этом в белых штиблетах и штанах. И если, скажем, будет тяжелым мой карман, тогда мы с ней, как люди, зайдем в кафе Шантан, и там, купив совсем случайно фиалковый букет, ай, найдем через бычай отдельный кабинет. Допустим, предположим, а вдруг, а может быть, что там как раз мы сможем себя уединить. По глянцевому краю шурша пройдет игла, и тут же заиграет пластинка из угла. Одна из тех мелодий, что так приятны нам, чего-нибудь на вроде трям-трям-трям, потянет одурманит под аккомпанемент, и вот, глядишь, настанет решительный момент. Но может и случиться, чего я так боюсь, внезапно мрачится наш радужный союз, когда красотка всего мира и единая черта, ай, попрет из-под плезира рязанская туфта. И тут она как ахнет, ах нет, ах нет, ах нет. Понюхайте, как пахнет фиалковый букет. Отскочит, отвернется, по-своему права. И мне уже придется подыскивать слова. Потом-то все, наверное, окончится окей. Но сколько ж надо нервов у нас, ну, ловчей. Да более мне знакома вся эта благодать. Опять же, будь я дома, я знал бы, что сказать. У нас бы я не стал бы терзать, мадемуазель. Подумаешь, сказал бы, какая цитадель. Вообще сказал бы, мол, не жалко, возьмите уж платок. Ай, но это ж парижанка, а запад не восток. Кругом одни загадки, того, гляди, сгоришь. Поэтому, ребятки, не еду я в Париж. Пою красивым басом и дергаю струну. Все больше с каждым часом, любя свою страну, хожу пока на топу среди родимых стен. И не стремлюсь в Европу, на кой она мне хрен. Хоть губы ваши жарки, спокойно я вполне. Прощайте, парижанки, скучайте обо мне. Ах, не имейте 100 рублей, а 100 друзей имейте. И, может быть, воздастся вам когда-нибудь потом. Пока же, как сумеете, себе уразумейте, что тут не в поговорке суть, а кое в чем другом. Друзья теперь дешевые, а деньги вздорожали. И любит счет копеечка, и любит счет пятак. Рубли у нас на улицах валяться перестали, зато друзья наоборот лежат еще как. И заимел я 100 друзей, а что мне оставалось? И тут же дома у себя поставил круглый стол. И 100 приборов на столе, на том располагалось. И 100 бутылок было там, и рюмок тоже 100. Мои любезные друзья упрямиться не стали, на приглашение мое кивнули, не чинясь. И все пришли, все вошли и жутко натоптали, налили в раз и чокнулись, и дружба началась. И 100 тостов прозвучать успели в одночасье, и 100 глоток пела гимн, и не скучал никто. Посуду били щедро так, что ежели бы так счастью, я был бы счастлив 1000 лет, по крайней мере 100. А я все думал и гадал, вот если бы да кабы, и про себя подсчитывал, что вдруг да каждый друг принес бы мне по сотенке хотя бы, и все не мог я сосчитать, захватывало дух. Перед уходом каждый друг почел первейшим долгом мне высказать свою любовь и множество похвал. И каждый руку мне сжимал усердный подолгу. Мне даже стало больно, но я вида не подал. Я улыбался и в уме хвалил свою проделку. В конце концов, 100 друзей довольны были мы. И попросили, уходя взаймы на похмелку. И я им выдал по рублю, и 100 рублей дало. Ах, не имейте 100 друзей, а 100 рублей имейте. Все скрылось, отошло и больше не вернется. Роман и есть роман, в нем все как надлежит. Кибитка вдаль бежит, поймется, сердце бьется. Дыхание твое дрожит, дрожит, дрожит. И проку нет врагам обшаривать дорогу, им нас не разыскать. Средь тьмы и тишины ведь мы тебе видны. Должно быть только Богу, а может и ему видны, да не нужны. А где-то там вдали, за ветром и за пылью, остался край чудес. Там человек решил, что он рожден за тем, чтоб сказку сделать пылью. Так человек решил, да видно поспешил, и сказку выбрал он с печальною развязкой. И призрачное зло в реальность обратил. Теперь бы эту быль обратно сделать сказкой. Да слишком много дел, да слишком мало сил. А мы все мчимся вдаль, печаль превозмогая, как будто ничего еще не решено, как будто век прожив и все-таки не зная, что истинно, что нет, что свято, что грешно. Бесконечен путь, и далека сплата, уходит прочь минут, приходит событие. И для меня теперь так истинно, так свято, чуть слышное в ночи дыхание твое. Обратись ко мне лицом, обменяемся любовью, перекинемся словцом. Счастье маленький обрывок улетит, как пять минут. У судьбы на мой загривок всюду сыщется хомут. У меня судьба не злая, просто глупая чуть-чуть. Все летит, куда не зная, я вслед за ней скачу. Без дороги, как умею, по болотам хлюпаю, а роптать никак не смею на нее, на глупую. И она небось не вправе обижаться на меня, я ж ей служу. Шалаве лучше доброго коня, я ж ей служу. Шалаве лучше доброго коня. Всю-то жизнь за ней как мерин, на веревочке хожу. И покорен я, и верен, мне бы плакать, а я ржу. Не ищу награды лишней, не страшусь никоих мук. Мне бы только хвост подлиньше отмахаться, чтоб от мух. Да сберечься в волчьем поле от клыков и от когтей, да в красавы чуть побое да поменье плетей, да красавы чуть побое да поменье плетей. Август был туман, неслась галактика. По речке плыл катамаран, кончалась практика. А мы навстречу по реке шли на кораблике и рассуждали о грехе и о гидравлике. Сердечный гам, словесный хлам и слов в простоте. С катамарана люди нам кричали «Здравствуйте!» Дай Бог вам счастья или чуда за скитания. Но вы туда, а мы оттуда, до свидания. Добра пора, туман, труха, вода мудра в реке. А что мы смыслили в грехах, и что в гидравлике? Да не словечко в простоте, моя прекрасная. Какая чушь, зато хоть тема безопасная. Мы все поймем, мы обойдем и впредь условимся. Не то за старое начнем, не остановимся. Грехи, как камни из реки, сосет под ложечкой. Не отпускай мне все грехи, оставь немножечко. Дал течь кораблик, стал тонуть, стоял и протекал. Мы все спасались как-нибудь, кончалась практика. И я ж отпустил синицу вновь, ловя журавлика. Вот весь и грех, и вся любовь, и вся гидравлика. Зачем чего-то объяснять, давно все понято. И неудобно как-то ждать, когда прогонят-то. Тони, корабль, лети, журавль, а мы бескрылые. Сокрой туман, катамаран, прощайте, милые. Одну свою песню я хотел бы спеть, как просили, в качестве анонса завтрашнего концерта. Но эта песня будет, наверное, сегодня уместна, поскольку она не совсем моя. Дело в том, что после смерти Юрия Ильича Висбора мы занимались его творческим наследием. И люди, которые к этому были причастны, обнаружили пленку магнитофонную с записью неоконченной песни Юрия Висбора. Короче говоря, мне было предложено эту песню попытаться дописать. Я долго отказывался и вообще как-то иронически к этому относился. Но, тем не менее, во мне, так сказать, внутри поселился какой-то червячок, который все время грыз. И спустя 3 месяца долгих мучений, это были действительно мучения, я ничего не мог ни читать, ни писать, ни смотреть, абсолютно. Появилась песня, которую я и хотел бы сейчас вам спеть. Я вообще ее сразу как-то не пел, ну, публике, так сказать, людям посторонним. Но затем мы побывали хоть в гостях у жены Юрьевича. Вот она слышала эту песню. Дочь его слышала эту песню. Они, так сказать, одобрили. И вот их благословение. Я эту песню пою людям. В общем, название я не придумал. Так я ее называю — «Неоконченная песня». Значит, у Висбора было готово всего 2 куплета и несколько еще отрывочных строк. И мелодия, кстати говоря, на которой вот он это все напевал. Он так сочинял просто. Вот у него какие-то строчки бродили, он их напевал на какую-то мелодию. Ничего не буду говорить, какие куплеты принадлежат Висбору. Желающие, так сказать, могут или сами, так сказать, определить, или спросить у меня где-то в кулуарах. В общем, Юрий Висбор, «Неоконченная песня». А функция заката такова: печаль о нас возвысить наши души, спокойствие природы не нарушив, переиначить мысли и слова и выяснить при тлеющей звезде, зажатой между солнцем и луною, что жизнь могла быть общим-то иною. Да только вот не очень ясно где из треснувшей чернильницы небес прольется ночь и скроет мир во мраке. И как сказал философ Юкорякин, не разобрать, где трасса, где объезд. Все для того, чтоб время потекло в безбрежность неминуемой разлуки, чтоб на прощание ласковые руки дарили нам дежурное тепло. Но в том беда, что стоит сделать шаг по первой из непройденных дорожек, его 100 крат покажется дороже любой застрявший в памяти пустяк. Чтоб ощутить в полночный этот час, как некие неведомые нити, сходящиеся в сумрачном зените, натянутся, удерживая нас, натянутся, удерживая нас. Не будем же загадывать пока свои приобретения и утраты, а подождем явления заката. Оно произойдет наверняка. Чтоб всякие умолкли голоса, скрежеты и топоты дневные, и наступили хлопоты иные, и утренне выпала роса, и утренне выпала роса. Ну а теперь, как говорит Жванецкий, сразу на бис, чтобы не бегать туда-сюда. Я хотел бы представить вам еще одного автора молодого. Любовь Захарченко. пальцы к грифу, в раю пою, в аду пою, и другу, и врагу пою, охрипну, стань тихо. О, расчехленная душа, как брать тебя руками и муку звуками кроша, замешивать стихами. Мы умираем от утра и воскресаем вместе, когда уходит друг и брат, когда уходит друг и брат, спасают нас их песни. На радость и беду мою примерзли пальцы к грифу, в раю пою, в аду пою, приду и наяву пою, и охраняет на краю мой пес, мой голос, жизнь мою. Не дай Бог, станет тихо. Понимаете, это нечестно, мне просто некуда деваться. И... просто необходимо рассказать предисловие при этом. Значит, что когда-то я поставил перед собой задачу, чисто техническую задачу, сочинить что-нибудь в стиле ретро. А именно меня очень привлекал такой, такой жанр, если можно так выразиться, наверное, нельзя, как жестокое танго. Вот мне очень хотелось сочинить жестокое танго. И было несколько опытов. Вот первый опыт, он, собственно говоря, окончился неудачей. То, что я написал, получилось не ретро, и не жестокое, и не танго. И мне пришлось как-то, в общем, каким-то таким мерам прибегать для того, чтобы, искусственным мерам, для того, чтобы как-то, в общем, ну, из современности увести вот эту песню. И я тогда обратился за помощью к Александру Николаевичу Вертинскому, ну, в переносном смысле этого слова, естественно, за помощью. И стилизовал это произведение во всех трех его компонентах, и в мелодии, и в словах, и даже и немножко в исполнении под Вертинского. Вот получилась такая, такая песня. Значит, танго, подражание Александру Вертинскому. Мелькают спицы под рукой, владея нитью серой, ваш переменчивый покой, какой измерить мерой? Дрожат размытые огни и лица на экране. О, эти пасмурные дни привычных расставаний, под причитанье птичьих мест закат сорвется с крыши и обнажится холст небес. Так прост и так возвышен, но циферблат на счастье скуп, как все его предтечи, губами не коснувшись губ, уйду, расправив плечи и разгоняя пустоту, вовсю играя жизнью, я по небесному холсту пройду с летучей кистью, чтоб где-то в дальней стране уж устала с горя вас узнавать в любом окне и различать ваш голос и нажимать чужой звонок. доверившись надежде, что если есть на свете Бог, я вас увижу прежней. Мелькают спицы под рукой, владея нитью серой, ваш переменчивый покой. Какой измерить меры? Вообще, вот я, ты вот не знаешь, вот я говорил тебе про зарубежную песню, поскольку тут вообще, в принципе, все знают, что... Да.